Голубой сапфир. Как носитель голубого луча, сапфир является наиболее мощным из голубых камней. Этот кристалл, обработанный в форме диска или шара, не имеет себе равных. Он доставляет чистейшую энергию голубого луча в наши тела. В древности голубой сапфир надевали тогда, когда обращались к оракулу или хотели открыть третий глаз. Эта форма развития интуиции и связи с невидимыми внутренними силами стимулируется и усиливается сапфиром. Голубой сапфир может установить связь между духом и высшими ментальными функциями. Он поможет очистить нервные клетки сетчатки, чувствительные к синему цвету, и активизировать поток импульсов в зрительные центры коры головного мозга. Наденьте ожерелье из бусин голубого сапфира. Разместите шар из голубого сапфира диаметром 5-10 мм на уровне глаз и смотрите на него широко открытыми глазами в течение 10-15 минут. Представьте, как поток голубой энергии пронизывает ваши глаза, проходит через мозг и выходит через зрительные центры коры головного мозга в затылочной области. Насыщение зрительного тракта энергией голубого луча приводит к невероятному очищению зрительных путей, улучшает контрастность зрения. Помимо улучшения физического зрения, сапфир поможет вам увидеть окружающих вас людей совершенно по-новому, представит их многогранными личностями. Голубой сапфир успокаивающе действует на глаза и работает как факел, сжигающий накопившийся в глазах и в мозгу мусор. Ношение сапфировых бус поможет выбраться из хаоса мыслей и чувств. Ментальные и клинические расстройства будут отступать в присутствии голубого луча. Под влиянием очищающего действия голубого луча целые области мозга наполняются ярким светом, состоящим из индивидуального набора 7 цветов, которые соответствуют назначенному при вашем рождении проекту. Токи в теле начнут перемещаться с большей легкостью, все органы и ткани будут лучше насыщаться кислородом, наполняя новой силой и энергией каждую клетку. Через месяц работы с голубым сапфиром подключите камни фиолетового луча для того, чтобы связать разум с высшей духовной природой.